Глава 20. Да это, у нас тут только одна улица такая. Сашка, как ледокол, уверенно прорывался вперед, а я скромно пытался держать дистанцию. Эх, тебя поселили в самый муравейник. В самый? Неподдельно удивился я, памятуя о своих ежедневных путешествиях на работу. Ну так ты с утра и вечером ходишь, когда все идут, — коряво пояснил мой напарник. А в остальное время там свободно. Лавки, конечно, есть, но мало, так для тех, кому ходить каждый день наверх неохота. Ну да, в принципе, — выдохнул я, перекрикивая гомон и прогоняя воспоминания о том, что на самом деле все, что я видел на других улицах в плане торговли, меркло перед тем, где мы были сейчас. Надо сказать, что наша встреча не такая уж удивительная, принимая во внимание, что местный базар — это одна, неширокая по моим меркам, улица, а воскресенье — единственный подходящий день для пополнения продуктовых и иных запасов. Это мне принесли гору сухпая, и я на некоторое время спокоен. А всем остальным приходится по таким вот местам много времени убивать. Чего только стоит Сашкина сноровка, не габаритного в сущности парня, проходить сквозь толпы к нужным прилавкам. И именно проходить, а не продираться, как это до встречи с ним приходилось делать мне. Сильно радовало, что насчет своего жалования я не ошибся. От голодной смерти я в любом случае не умру, а благодаря своевременному появлению напарника я даже худо-бедно в ценах стал разбираться, но пока ничего не брал. Ведь для начала нужно обзавестись утварью, она, по Сашкиным словам, где-то в конце. И именно она может нежданно проесть дыру в моем бюджете. У меня, кроме казенной кружки да чайника, ничего нет. Даже вилочки из пайка одноразовые, пластмассовые. А вдруг все же будет дама, которая, к слову, все никак не попадалась в мои сети. Ну, предположим, она уже есть. И совсем не избалована изысками моей реальности. Предположим, она даже согласна на первый романтический ужин употребить одну из чудо-консервов, которые некогда заготавливала наша армия, а потом так и бегать к сталкерам, конючить у них запасы. Нет, мне уже намекнули на самостоятельность, даже работу приличную подсунули. Так что надо обживаться, пока все складывается в нужном направлении. Так что кастрюли и сковородки должны у меня к вечеру быть, и желательно не те, что в моем мире последние годы продавали. Мне бы еще чугунные да алюминиевые, да века. Хотя зачем мне эти века? Наверное, насмотрелся на разрушение вокруг, и хочется чего-то основательного. Кстати, о разрушениях. Как-то не сразу я обратил внимание на то, что мы уже достаточно близко подошли к накренившемуся зданию. До такой степени меня захватило разнообразие товара. А вот когда оно меня отпустило, это самое разнообразие, то тут же прошибло в холодный пот, а одежда прилипла к спине. Каким же колоссальным все-таки было это здание, когда оно стояло вертикально, такого эффекта не наблюдалось. А теперь, задирая голову вверх, я с каждым шагом ужасался все больше и больше. К тому же оно стояло наверху, а мы были на склоне оврага, то есть сколько-то там метров ниже первого этажа. Вскоре ноги уже были ватными, в горле пересохло, а голова отказывалась думать о чем-нибудь другом. Кроме этого громадного дома, даже рынок потерялся и ушел куда-то на второй план. Через некоторое время, длительность которого определить не возьмусь, я почувствовал какой-то непонятный дискомфорт о том, что Сашка упорно дергает меня за рукав. Я понял только спустя несколько секунд наблюдения за его несуразными действиями. «Я туда не пойду!» — отчаянно запротестовал я, предполагая, что именно к подножью этого страшного монумента, оставленного людям в память о величии прошлого мира, тянет меня спутник. Сашка не сразу понял, что случилось. На лице его сначала отразилось недоумение, но потом он проследил за моим взглядом и широко заулыбался, чего, кстати, за ним ранее не наблюдалось. «Да брось ты! Этот дом давно же так стоит, с самой войны. В нем это... чего-то там заклинило. Вот он и стоит. Раньше его постоянно внизу проверяли, ну, чтобы он это... того... не упал, в общем, и ничего. Вроде как постоит еще, да и от непогоды немного защищает». Что-то сомневался я в словах этого белобрысого бездаря и в том, что постоит, и в том, что от дождя закрывает. Никогда еще у меня над головой такого вот не висело, и мне очень не хотелось, чтобы это событие в моей жизни все же случилось. К тому же, может, я параноик, но, по-моему, именно в этом месте базар терял свою людность. Тут же нахлынули воспоминания о той моей ночной роковой прогулке. Подумать только! Я ведь, можно сказать, гулял параллельно этому вот базару, только по верхней улице, и представить себе не мог, во что выльется моя прогулка. Пожалуй, единственным шансом для меня избежать теперешнего путешествия было в тот вечер остаться дома, а не по глупой прихоти поехать на конечную остановку трамвая, дабы там подышать. И ведь, что самое интересное, были в тот вечер какие-то непонятные чувства. Можно сказать, знал, что делать этого не надо, что не лучше ли погонять друга, компьютера, травануться пивом, а воздухом наслаждаться с балкона. Так нет, не послушал, поперся. Кого теперь винить? И вот, по-моему, сейчас я ощущаю точно то же, что и тогда. Но не хочется мне туда идти. Не устоит эта проклятая высотка, рухнет именно сегодня. Ну, или хрен с ним, не рухнет, отколется от нее какой-нибудь камень. Такое ведь может запросто случиться. Домику, с учетом нынешнего времени, годов уже под полтинник, так что вполне вероятно, что и рабиться не поможет. Тут я снова глянул наверх. Странно это было как-то стоять на приличном расстоянии от нижних этажей и видеть почти над собой линии балконов, загаженные потолки квартир под каким-то неестественным углом. — Да пойдем! — все не унимался Сашка. — Хватит Ваньку валять! Тут это, пройти-то осталось! Тьфу! Чего ты как маленький! — Нет! — я сбросил руку спутника. Без 100 грамм такие вопросы не решаются. Трудно мне, понимаешь? Психологически трудно. Если честно, фразу про 100 грамм, ну, я бросил просто так. У нас это часто проскакивает для связки слов. И тем неожиданнее для меня была реакция Сашки. «Так что же ты сразу-то не сказал?» Еще больше расцвел он. «А здесь этого добра много!» После чего я и глазом не успел моргнуть, как был затащен в одну из неприметных дверок с непонятной вывеской над проемом, полностью терявшейся на фоне остальных реклам. Изнутри лавка оказалась крохотной забегаловкой, в которой уместилось всего три стоящих столика, вполне приличного вида витрина и даже стеклянный холодильник. Удивительно, но все это заведение было подключено к сети, даже музыка была. Непонятная какая-то, вперемешку с пением птиц и еще чьими-то уканьями. Дизайн самого помещения был прост, но с претензиями на уют. Стены и потолок были обиты вагонкой естественного цвета и покрыты лаком. В качестве украшений использовались старые газеты и журнальные листы, упрятанные под стекло в простенькие рамки. Некоторые из этих декоративных картин носили явные признаки повреждения. Одни из них горели, другие были разорваны, а на одной из обложек поверх желтого спорткара хищных очертаний некий неизвестный оставил след своего ботинка.